Глава 8. Опять индейцы? Когда детектив Чески и МакКвин прибыли на улицу Апачи, они тут же поняли, что их предположения относительно возможного пребывания здесь Мартинсона ошибочны. Еще за 500 ярдов до дома Чески увидел столб черного дыма, поднимающегося вверх густыми клубами и расползающегося над Вегасом, как дождевая туча. Велев таксисту остановиться у эпицентра событий, Чески выбрался из машины, и первое, что вырвалось у него из уст, было «Фак!». Подойти к дому не представлялось возможным. Несмотря на то, что за распахнутыми настежь коваными воротами виднелся невероятных размеров двор, включающий в себя зеленый газон, похожий на поле для гольфа, яблоневый сад и множество покрытых плиткой дорог, оказаться внутри этого рая было решительно невозможно. На дворе стояла густая невадская ночь, и мириады мелькающих проблесковых маячков создавали атмосферу живого участия спасательных служб и полиции в деле возгорания дома известного в США человека. Около десятка пожарных машин, несколько фордов полиции Лас-Вегаса, три огромных микроавтобуса с надписью «Ambulance» на капоте запрудили все пространство. В пешем порядке по двору носились какие-то люди в форме копов, брандмейстеров, врачей и еще кого-то. О принадлежности их к какой-либо конкретной службе Чески не мог даже догадываться. Пожарные лили воду и пену. Копы писали и ковырялись в земле. Парамедики грузили носилки с телами в свой транспорт. «Что здесь происходит?» — спросил Чески, устоявшего неподалеку и жующего жвачку тинейджера с велосипедом в руках. «Ты что, слепой? Дом горит!» «Это я вижу. А почему горит?» «Ты даешь, дядя!» «Почему горит дом, ты спрашиваешь?» «Да потому что его кто-то поджег. Нет зажигалки же, крышу снесло!» Чески пригляделся. Действительно, крыши не было. Мимо него промчались двое санитаров с носилками в руках. На них на животе лежал высокий детина и кричал: «Вытащите ее! Вытащите ее!» Приглядевшись, Чески увидел, что из задницы блондина в костюме от Понти торчит стрела с оперением индейцев племени Манахаттоу, белое перо с тремя серыми полосками. «Странно все это, сэр, вы не находите?» — пробормотал МакКвин, наблюдая за тем, как вторая пара санитаров грузит еще одного громилу в костюмной паре. Разница была лишь в том, что у него стрела торчала в спине. «Нахожу, сынок, нахожу». Чески вынул пачку и выцарапал из нее сигарету. Нужно было срочно приступать к общению. Приметив незанятого работой пожарного, он подошел к нему и похлопал по плечу. «Огонька не найдется?» «Издеваетесь», — горько пробормотал брандмейстер. «Наклонитесь и поднимите любую из головешек». Покачав головой, он изрек: «А я-то думал, что этот дом переживет века. Мы, американцы, склонны преувеличивать достоинство своей страны», — миролюбиво заметил Чески. «Из-за чего, сэр Бор, кто бы мне это пояснил?» И словно нехотя детектив сунул руку в карман, заведя полупиджака назад. Обнаружив на поясе собеседника полицейский значок, пожарный стал более искренним и менее патриотичным. «Я не знаю, что здесь произошло на самом деле, сэр. Да только по имеющейся информации, полчаса назад тут началась пальба, после чего загорелся дом. Потом кто-то протаранил машиной ворота и умчался. Если доверять вашим коллегам, то следом помчалась еще одна машина». Чески пожевал губами. Было ясно, что он снова опоздал. «Трупа Малклема не обнаружено?» «Трупов вообще нет. Ну и живого хозяина тоже найти никто не может. Есть только охранники дома со свернутыми челюстями и сотрясением мозга. Есть раненые охранники. Есть обдолбанные химией 8 доберманов. Трупов нет». «А скажите, мистер, почему в охранниках торчат стрелы?» — спросил подоспевший МакКвин. «Ну...» — пожарный покрутил глазными яблоками, отчего покрытое копотью лицо его стало диким и выразительным. «Видимо, у кого-то закончились патроны». «Логично», — согласился Чески и поспешил к такси, водителю которого велел дожидаться. «Стрела в жопе у охранника торчит, потому что у кого-то закончились патроны. Как вам нравится такое объяснение?» «А другое есть?» «Стоит подумать», — Чески поковырялся языком в зубах. «Как насчет нападения апачей на бледнолицах?» «Не нравится? Почему?» «Найди-ка мне адрес головного офиса Хэммет Старс в Лас-Вегасе. Немедленно».